«Погоди, командир!» — отвлек я на себя внимание. «Пусть на словах расскажет. Там обозначения секретные, а у сержанта допуска нет». «Ну еще бы! Саша собирался показать Алексею карту, напечатанную в 1996 году. На ней огромное Заславское водохранилище, Минск раза в три больше, чем он есть сейчас». Вокруг города окружная дорога. А тот проселок, на котором мы немцев подорвали, на карте изображен как асфальтированная дорога. Дорога, у которой нашу полуторку перехватили, ведет из колониц Воронову Слободу, а потом выходит на шоссе Радошковичи, городок Семков. Водитель мой Щелоков, он все дороги в районе хорошо знал. Потому и предложил пробиваться на северо-восток от Заславля, а не к Минску. А хуторов да деревень в округе полным-полно. Западнее нас две деревни немаленькие находятся. Куты и Новинки. Ну что, командир, может, на шоссе завтра наведаемся? — спросил бродяга. И что мы там делать будем? По кветам гадить? Чтобы враги окна твои открыть не могли, — зло ответил фермер. — Разведку проведем, — уже менее уверенно сказал бродяга. — А передавать инфо кому будем? Марсианам? У нас связь есть? — Будет. Саша два понял, что несколько увлекся, и условия у нас несколько отличается от тех, в которых он привык работать в свое время. Я обратился к командиру. «Товарищ майор, вам сержант Дымов сейчас не нужен, а то у меня для него работа есть». «Нет, не нужен», — ответил фермер, бросив взгляд на планшет с картами. «А что за работа?» «Справки об освобождении рисовать». Все, кроме бродяги, изумленно уставились на меня. «А что такое? Нам документы прикрытия нужны?» «Нужны. А что может быть лучше для мотания по здешним деревням, чем хорошая, качественная справка об освобождении?» «Поясни», — спросил Саша раз. А бродяга, давно просекший фишку, лишь улыбнулся краешком рта и подмигнул мне. «Элементарно, Ватсон. Фото в справке нет, прописки нет. Статью можно нарисовать такую, что хоть сразу в полицаи подавайся. А главное, это то, что немцы ее проверить не смогут. Архив-то райотдела, которым справка выдана, вон, у дороги догорает». «Молодец. От лица командования объявляю благодарность». Я встал по стойке смирно и тихо сказал: «Служу трудовому народу». Озадачив Алексея и оставив ему в помощь казачину, я предложил товарищам-командирам сходить пройтись по другим сараям на предмет инвентаризации доставшегося нам имущества. Когда мы вошли в большой сарай, я накинулся на командира. «Саш, ну ты думаешь, что творишь? У тебя на карте водохранилище нарисованное, которое только в 50-х построят. Да и Минск сам на себя не похож ни разу. А уж про надпись «Республика Беларусь» я вообще говорить не буду». «Спокойней, товарищ старший лейтенант». Было видно, что Саня задумался. «Я еще не научился шифроваться от своих». «Ты что? Предлагаешь ему все рассказать?» «Нет». «Ну вот и фильтруй, что говоришь. Ты еще, товарищи офицеры, скажи». «А что тут такого? Не господа же?» «А то, что слово «офицер» только через 2 года в обиход введут, вместе с погонами». «Точно, я и забыл». «Я не помешаю?» Вмешался свесившийся с чердака люк. «Нет, конечно, как прицел?» — ответил ему командир. «Прицел встал нормально, но пристреливать нужно». Вот завтра и пристреляешь, когда за продуктами пойдете. — А кто пойдет? — озаботился подбором Люк. — Ты с казачиной, Тоха с Тотаном. Вы пойдете парами к разным деревням, а мы втроем, то есть вчетвером, будем базу организовывать. — Здесь нельзя базу делать. От дороги близко, да и объект хозяйственного значения. Рано или поздно немцы сюда придут. — Ну, значит, не здесь, а в лес уйдем. — А жертва у нас заканчивается. Хорошо, что хоть курева много взяли. Что интересно, я обратил внимание, что мои друзья, да и я сам, стали меньше курить. Точнее, стали делать это значительно реже. Если на обычной игре любая передышка, и народ лезет по карманам в поисках пачки и зажигалки, вплоть до того, что народ курит в карауле и засаде, то здесь наоборот. Как выдается свободная минутка, люди просто лежат или сидят, смотря в небо, или бездумно жуют травинку. Видно, попытки уложить в голове случившееся с нами так всех занимают, что даже никотиновая зависимость отступила на второй план. Мне так просто некогда курить. И если в родной Москве я к обеду высаживал полпачки, то за сегодняшнее утро, хотя какое к черту утро, уже четверть четвертого, я выкурил всего 4 сигареты. Ага, и снаряды поискать нужно. А то у нас взрывчатки вообще нет, да и детонаторов, и ДШ, и патронов, и гранат. Подключился я к монологу бродяги. И документов, и полномочий. Да вообще, ни хрена у нас нет. — А вот это ты зря, Антон, — перебил меня командир. — Головы у нас есть, и сила духа присутствует. Посмотри хоть на сержанта этого. Пацан пацаном, на нашем фоне как младенец грудной. Однако же к машине своей вернулся, хоть его и из пулеметов причесали. Так что если у нас нашим помочь хоть чуть-чуть получится, долги отдавать надо стране и народу.